У Лёшки погиб один человек. У нас убитых не было, даже серьезно поцарапан никто не оказался, и в плен никто не попал из прибалтов. Зря беспокоился о девчонках Сергей. Они не вышли из горящего форта. «Вот и решение проблемы», — думал я, сидя на бревне, дымившемся с одного конца. Я устал так, что даже язык не ворочался. Начинало рассветать, а мне больше всего хотелось спать, спать, спать. Я смотрел, как ребята Лёшки хоронят своего убитого у тех самых кустов, где мы с Танюшкой стояли перед штурмом. Трупы прибалтов бросали туда, где все еще горел хороший огонь, и я подумал, что впервые чувствую, как пахнет горящий человек. Сколько раз читал в книжках. Вот он, этот запах, сопровождающий нередко описание приключений, про которые так интересно было читать. Противный? Да нет, сладковато удушливый, вот и все, а горло сжимает только когда задумаешься, что это горит. Ни в одной книжке не написано, какое безразличие и какая усталость наваливается на того, кто остался жив после очередного приключения. У подошедшей Танюшки в руке был мокрый платок. Я сперва не понял, что она хочет делать, а она, присев рядом, начала стирать с моего лица копоть. Очень аккуратно и нежно. Да, нежно. Я немного расслабился и почти замурлыкал. Мне очень хотелось сказать Танюшке что-нибудь приятное и значительное, но, встретившись взглядом с ее глазами, я промолчал. Зачем говорить, когда и так все ясно? Подошел Лешка. Я с неудовольствием покосился на него, потому что Танюшка встала. И встал сам. «Ты его убил!» — почти обвиняющим тоном сказал Лешка. «Ты убил Марюса!» «Та девчонка, которую изнасиловали и убили, я оперся ладонью о дерево. Она была твоя девчонка?» Лешка вскинул голову, и я поразился и испугался тому, как сверкнули его глаза. «Раньше я и про такое только в книжках читал». «Ты догадливый», — нейтрально сказал он. «Тогда ты поймешь», — не обратил я внимания на его реплику, — «почему я его убил». «Скажи», — продолжал я, — «тебе встречались урса, которые говорят по-русски?» Лешка удивился, открыто и не сдержанно, свел брови, пожал плечами. «Нет, они, по-моему, вообще никаких языков не знают, а что?» «Ничего», — задумчиво покачал я головой. «Ну что, Леш, будем обустраиваться на зиму?»